19. Если бы люди могли хотя бы частично чуять особенность момента, они бы очень помогли нам. Уже не говоря о точном распознании происходящего, но общее настроение усиливало бы волевой магнит. Люди не дают себе отчет, насколько бессознательное прозябание усложняет мироустройство. Сердце, как очаг притворения, должно каждому подсказывать давление духовной атмосферы. Не нужно думать, что сердце только о нас самих страдает. Конечно, оно болеет о мировом волнении. Нужно пытаться соединить сердца в хоровод согласия. Даже не очень испытанное сердце прибавит в общую чашу свою ценную энергию. Сердце усиливает наши посылки, раздвигая новые заросли. Много сердец неиспытанных, еще больше сердец засыпанных. Нужно много искр, чтобы прободать пепел холода.